Затем следовал марш вглубь страны, порой довольно длительный, пока не добирались до места, а проще говоря, до тюрьмы. Ею оказывался покинутый дом, всегда фермерский, и всегда в Ирландии. Три раза на севере и два раза на юге. За это время новая команда уплывала на захваченном корабле бог знает куда. Потом, когда настоящая команда после 2-3 суток безобидного заключения вновь оказывалась на свободе и добиралась до ближайшего телефона, весь мир узнавал о похищении очередного корабля. «Бетти и Дороти?» — спросил я. «Были в надежном укрытии, когда команду уводили с корабля?» «Наверное, да, хотя точно не знаю. Подробности будут позднее. Насколько я знаю, врачи никого не допускают к капитану. Только капитан знал о присутствии на корабле Бейкера и Дельмонта. У вас остался 41 час, Каролина. Что вы успели сделать?» Вначале я не понял, что он имел в виду. Но потом вспомнил. Черт бы его побрал! Ведь он дал мне 2 суток на выполнение задания, и 7 из этих 48 часов уже прошли. 3 часа я спал. Для дядюшки это напрасная трата времени, так как он считает, что работники вообще не нуждаются в сне. Потом поговорил с полицией и с одним богатым владельцем яхты, корабль которого находится рядом с нашим. Сегодня вечером мы нанесем ему дружеский визит. После небольшой паузы дядюшка Артур переспросил. «Что вы несете, Каролина? Сегодня вечером?» «Мы нанесем визит, я и Харриет. Нас пригласили в гости выпить по рюмочке и поговорить». Очередная пауза длилась несколько дольше. Потом он сказал. «У вас остался 41 час, Каролина!» «Да, Аннабелла. Думаю, несмотря ни на что, ваши душевные силы не подточены?» «С моей точки зрения, все в порядке. И вы не растеряли своих качеств?» «Хотя нет, быть не может. Вы слишком твердолобы и тупы. Как имя владельца яхты?» Я сказал. Это заняло некоторое время, потому что имя я должен был зашифровать по его проклятой кодовой книге, да еще мне пришлось подробно пересказать разговор со Скуросом и передать информацию Макдональда о Скуросе. Возникнув вновь в эфире, его голос был очень и очень осторожен, поскольку он не мог меня видеть, я позволил себе цинично ухмыльнуться. Даже министрам трудно заполучить приглашение на обед от Скуроса, но зато государственные секретари, люди, держащие бразды правления, находили там свои сервировочные кольца. Эти секретари у дядюшки Артура уже стояли поперек горла. «Вам необходимо быть чрезвычайно осторожным, Каролина. Бетти и Дороти больше не вернутся домой, Аннабелла. Кто-то должен заплатить, я так хочу. И вы тоже. Мы все этого хотим. Но ведь это невозможно себе представить. Человек с его положением и богач. Прошу прощения, Аннабелла, но я ничего не понимаю. Этот человек, черт бы вас побрал, Каролина, мы обедаем вместе, называем друг друга по имени. Его последнюю жену я знаю, бывшая актриса, такой филантроп. Человек, проводящий там 5-й сезон, неужели миллионер станет тратить время и деньги, чтобы воздвигнуть такую декорацию? Скурос? Я употребил код, произнеся это имя с большим удивлением, словно до меня только сейчас дошло, что мне сказал дядюшка Артур. «Но с чего вы взяли, что я его подозреваю? У меня нет никаких причин». «Но в таком случае зачем вы хотите туда пойти?» «Если бы нас кто-нибудь подслушивал, то он уловил бы в голосе дядюшка Артура нотки зависти и был бы прав. Дядюшка Артур имел только одну слабость. Он был чудовищным снобом. Хочу побывать на его яхте, полюбоваться его разбитым передатчиком. Зачем? Давайте назовем это предчувствием, Аннабелла, не больше. Особенностью сегодняшнего разговора были длинные паузы. Наконец дядюшка сказал: «Предчувствие.